Если спросит, где я, если вспомнит даже голос мой охрипший, обо всем расскажет, как кружила чайка над замерзшей крышей. Я тебе кричала, ты меня не слышишь. Белая, заметает зима. Белая, заметает.